Глава 24. Родители сделали мне подарок на день рождения, оплатили курсы вождения автомобиля. Теперь, после института, я спешила туда, а на выходных меня тренировал Илья. Сдав экзамены, я все еще не чувствовала уверенности за рулем и испытывала легкую панику. Мой друг успокаивал меня, говоря, что это со временем пройдет, и я ему верила. Мы продолжали наши тренировки, катались по вечерам по пустынным дорогам и выезжали за город по выходным. Постепенно мой первоначальный страх сменился спокойствием и даже удовольствием. В конце весны я уже потихоньку выезжала одна на родительской машине, осторожничая, не повышая скорости и не выбираясь в левый ряд без необходимости. Тогда встал вопрос о машине для меня. Я сняла деньги со счета, открытого мне родителями на 16 лет. Они добавили часть своих сбережений, и этого хватило на первый взнос за недорогую подержанную иномарку. Теперь предстояло выплатить вторую часть кредита. Я решила за лето определиться и со следующего учебного года устроиться на подработку. А пока с удовольствием садилась в свою маленькую машину и каталась, набирая опыт. Мне было все равно, где колесить, и казалось, что выбираю улицы случайным образом. Но через некоторое время я была вынуждена признать, что подсознательно тяготею к тем местам, где жил Максим и располагался его офис. Сначала я решила это исправить, а потом махнула рукой. Нравится мне там ездить, и ладно, какая разница, где тренироваться? Действительно, никакой разницы, думала я через неделю. А то, что стою на парковке перед конторой Максима, это, конечно, случайность. Просто я устала за рулем, и мне необходимо отдохнуть. И что смотрю на багажник его джипа, оставленного через ряд от меня, тоже случайность. Самоирония часто помогала мне выходить из трудных положений. Сейчас она подсказывала, что я заигралась, пора было это прекращать. Я откинулась на спинку сиденья и вздохнула. Ладно, с завтрашнего дня беру себя в руки и езжу только по своему району. Я бездумно смотрела в окно и вдруг насторожилась. К машине Максима подошла девушка. Она огляделась, и я узнала Оксану. В руках у нее был небольшой пакет. Бывшая невеста Максима достала ключи и открыла багажник. Сработала сигнализация, но Оксана не обратила на нее внимания и начала копаться в правом дальнем углу. Потом закрыла багажник на ключ и быстро удалилась от воющей машины. В руках у нее уже ничего не было. Озадаченно глядя в окно, я пыталась понять, что произошло. Девушка явно что-то положила в джип. Я вспомнила, в чем подозревала ее недавно, и испугалась. Вдруг она не успокоилась и придумала еще что-нибудь похожее на ту журналистскую историю. Пока я прикидывала, что все это значит, прошло минут 10, и к машине подошел Максим. Отключил сигнализацию, подергал двери, обошел джип со всех сторон и остановился, задумчиво глядя на него. Черт, похоже, он собрался уходить. Что же делать? Недолго думая, я схватила телефон и, ругая себя последними словами, послала ему сообщение «Проверь багажник». Максим уже успел отойти на несколько шагов. Он недоуменно уставился в мобильник, потом вернулся к машине и стал оглядываться. «Вот дурак, почему он тянет?» В это время у меня зазвонил телефон, и от неожиданности я подпрыгнула. Нажав кнопку, я слушала и одновременно смотрела на Максима, говорящего со мной. По-моему, это было глупо. «Ты посылала мне сообщение? Я не понял, ты так шутишь? При чем тут багажник? Просто проверь его, я потом все объясню. Послушай, у меня сейчас куча проблем, и совершенно нет времени на твои идиотские шутки. Максим, просто проверь багажник!» Я почти кричала. И увидела, как он сунул трубку в карман, открыл багажник и стал копаться в нем совсем не с той стороны. Я не вытерпела. Злясь на себя, вылезла из машины, подошла ближе и ткнула пальцем в нужный угол. «Не там ищешь! Смотри тут!» Он ожег меня издевательским взглядом, но стал искать. Разворошил разный хлам, вытащил пакет и с удивлением его разглядывал. «Что это? Что вообще происходит? Ты мне, наконец, объяснишь?» Только я открыла рот, предвкушая веселое объяснение, как вдруг услышала полицейскую сирену, приближающуюся к стоянке. И у меня мгновенно сложилась картинка. Вырвав пакет из его рук, я бросилась к своей машине и на ходу крикнула, чтобы он оставался на месте. Кажется, Максим решил, что у меня поехала крыша. Во всяком случае, его беспокойный взгляд говорил об этом. Ладно, хотя бы захлопнул багажник и сел в машину. Я тоже залезла в свою и ждала развития событий. Сейчас окажется, что я ошиблась, и он точно сдаст меня в психушку. Но ошиблась я только в одном. Это была не полиция. Огромный черный автомобиль с включенной мигалкой медленно подъехал вплотную к джипу. Из него вышли трое мужчин и постучали в окно. Мне не было слышно, о чем они говорили, но скоро Максим выбрался из машины, подошел в окружении парней к багажнику и открыл его. Пока один рылся в правом углу, остальные не сводили глаз с Максима. Время шло, парень искал уже в других углах. Потом мужчины осмотрели салон, а под конец обыскали самого Максима. Я уже думала, что его заберут с собой, но через несколько минут они уехали. Подождав, пока автомобиль скроется из вида, я выглянула в окно и махнула Максиму рукой. Он сел на соседнее сиденье, забрал из моих рук пакет и заглянул внутрь. Там оказалась папка с бумагами. Просмотрев ее содержимое, Максим поднял голову. Такой жесткий взгляд я у него еще ни разу не видела. Я поежилась. Пришла запоздалая мысль, что я зря опять во что-то влезла. «Рассказывай!» Громкий властный голос вывел меня из стопора. Я быстро и почти внятно описала все, что видела. Когда назвала имя Оксаны, собеседник дернулся и сжал кулаки. От него просто веяло холодом и ненавистью. Максим еще раз уточнил, как его бывшая невеста открыла машину, и достал телефон. Связался с охраной своего дома и спросил, видел ли кто-нибудь, как Оксана входила в подъезд. Выслушав ответ, сказал, чтобы ее задержали, если она снова придет. Отключил телефон, сидел и смотрел в пространство, не обращая на меня внимания. Через несколько минут раздался звонок. Разговор закончился очень быстро. «Отлично, не выпускайте ее, я еду», — ответил он. Вышел из машины и наклонился ко мне. «Езжай домой, я позвоню». Через минуту его джип уже выруливал со стоянки. Максим не позвонил ни в этот день, ни утром. К следующему вечеру я решила, что он передумал, когда раздался звонок. «Собирайся, буду у твоего подъезда через полчаса». Заинтригованная, я быстро оделась и в назначенное время спустилась вниз. Уже в машине уточнила, куда мы едем. Оказалось, он вез меня в ресторан. Я возмутилась, что не одета для этого, мог бы и предупредить. «Неважно, мне ты нравишься в любом виде, а на остальных наплевать». Это действительно оказалось неважно. В ресторане нас отвели в отдельный маленький зал, где мы были только вдвоем, и мое беспокойство по поводу внешности прошло. Максим испытывал мое терпение. Пока мы заказывали, пока подавали закуски и напитки, не объяснял, зачем меня позвал. Под его внимательным взглядом я сгорала от любопытства, и когда принесли горячее, не выдержала. «Максим, не тяни!» Он улыбнулся. «Что, интересно? Не бойся, я обязан тебе и удовлетворю твое любопытство. За вчерашнюю сцену с Оксаной и ее отцом я готов дорого заплатить. Это того стоит». Я ничего не понимала. Видимо, досада отразилась на моем лице, и он, наконец, сжалился. «Отец Оксаны – мой партнер. Ну, не совсем партнер. А крыши ты, надеюсь, слышала? В последнее время у нас отношения испортились, после того, как я разорвал помолвку с его дочерью. К тому же у меня появились проблемы с одним человеком. Он хотел получить часть моего бизнеса. У отца Оксаны был на него компромат. Он обещал помочь, но требовал, чтобы я женился на ней. А я тянул. Она меня уже давно достала. Я и согласился-то на помолвку только потому, что... Ладно, это не важно. В общем, я искал другие пути решения вопроса. И вдруг этот компромат у него украли. А я был в тот день в его офисе. Попался как мальчишка, типа секретарша позвонила, приезжайте, вас ждут и все такое. Ситуация и так паршивая, и тут твое сообщение. Ребята, что обыскивали мою машину, его служба безопасности. Им поступил анонимный звонок, что пропажу стоит поискать у меня. Я, дурак, не забрал у Оксаны ключи от квартиры. Но мне повезло, охранники из дома смогли ее задержать со вторым комплектом ключей от машины в кармане. Она приезжала, чтобы их вернуть. Я вызвал туда ее отца. Он был в бешенстве, когда я отдал ему документы и все рассказал. А она не могла уже ничего отрицать. Теперь он поможет мне безо всяких условий, а Оксану отослал подальше, за границу. И она, наконец, от меня отстанет. «Ты давно ее знаешь?» «Давно. Когда-то мы с Виктором даже ее делили. Где были тогда мои глаза? Слава богу, я на ней не женился». Я испытала огромное облегчение. Так вот, кто была та девушка, про которую говорил Борис. Это вовсе не Ольга. Я была благодарна Максиму за доверие, многое стало ясно. А он помолчал и проникновенно посмотрел мне в глаза. «Ты спасла меня от очень больших проблем. Я хочу тебя отблагодарить. Видел твою машину. В общем, выбирай любую. Я ведь ничего не подарил тебе на день рождения. Ты еще деньги мне предложи». Моя усмешка задела Максима. Я заметила, как напряглось его лицо. «Я понял, ты ничего от меня не возьмешь, правильно?» Я кивнула. «А почему? Почему ты вообще мне помогла?» Он напряженно ждал, что я скажу, прожигая взглядом, словно пытался сам найти ответ внутри меня. Я размышляла. Не хотелось показывать, что он все еще много для меня значит, и придумала. «Из-за Лены». Мои слова Максиму не понравились, он поморщился и вдруг разозлился. «Ясно, правды от тебя не добьешься, ты упрямая. Я тебя обидел, и ты с этим своим упрямством сломаешь жизнь и себе, и мне. Будешь страдать и носиться со своей гордостью. А мне что делать, если я не могу без тебя? Если мне тошно, когда рядом не ты, а другая?» Напор и боль в его голосе заставили меня усомниться. «Может, и правда надо послать все к черту и попробовать быть вместе, несмотря ни на что, ни на его сомнения и недоверие, ни на мою обиду и страхи?» Я колебалась, и он это понял. Встал, схватил меня за локти, заставил подняться, обнял и прижался щекой к моей щеке. Его губы шептали мне в ухо. «Забудь, слышишь? Все забудь. Есть только ты и я, и больше ничего не важно. Вернись ко мне». Мое сердце рвалось к нему, но я прекрасно видела, что он обманывается сам и пытается обмануть меня. Мы не сможем сделать вид, что мира вокруг нас не существует. Вернее, сможем, но совсем ненадолго. А что потом? Я вздохнула и отстранилась. По моему лицу он понял, что не убедил меня и дал волю своей злости. «Да что за черт? Как же я устал! Зачем ты вообще свалилась мне на голову? Женился бы на этой дуре Оксане и горя не знал! Ни она мне не нужна, ни я ей не нужен, и все довольны». Я обиделась. «Ну и шел бы к своей невесте. Она тебя быстро в тюрьму пристроит». «Да лучше в тюрьму, чем так мучиться. С тобой же с ума сойдешь». Слезы брызнули у меня из глаз. Максим, душераздирающе вздыхая, принялся меня утешать, что закончилось вполне предсказуемо – объятиями и поцелуями. Впрочем, я проявила недюжинную силу воли и прекратила все это, пока у меня еще оставалась хоть капля разума. В результате, когда он отвез меня домой, мы расстались, если не врагами, то уж точно недобрыми друзьями.